Никола Паганини. Имя Никола Паганини стало символом наивысшей виртуозности в музыкальном исполнительстве. Он заложил основы современной скрипичной техники, оказал влияние на развитие пианизма и искусства инструментовки. Паганини был и крупнейшим композитором, одним из основоположников музыкального романтизма. Особенно популярны его 24 каприса для скрипки соло, два концерта для скрипки с оркестром. Ему принадлежат также различные пьесы и вариации для скрипки, инструментальные ансамбли, многочисленные пьесы для гитары. Многие скрипичные произведения величайшего скрипача обработаны Ференцем Листом, Робертом Шуманом, Йоганнесом Брамсом, Сергеем Рахманиновым. Образ Никола Паганини запечатлен Генрихом Гейне в повести «Флорентийские ночи». Этот мрачного вида человек, игрок и дебошир, совершенно преображался, взяв в руки скрипку. Его родителям таинственные доброжелатели присылали письма с описаниями кутежей и разврата, в которых погряз их сын. Конечно, за выступление он получал невероятные гонорары, но из-за несдержанности в азартных играх он часто попадал в ситуации, когда ему не хватало денег на еду. Ему приходилось неоднократно закладывать свою скрипку и просить помощи у друзей. В раннем возрасте Паганини был необычайно красив. Когда он ребенком выступал со своими первыми концертами, то поражал всех своим внешним видом. Но у мальчика практически не было детства. Все его дни проходили в бесконечных, изнуряющих занятиях музыкой. Отец запирал его в темном чулане, оставлял без еды на 10-12 часов, заставляя разучивать гаммы. Постоянные упражнения на инструменте не могли не вызвать некоторых искривлений торса. Грудь, довольно узкая и круглая, по свидетельству доктора Бинатти, верхней части впала, и левая сторона, от того, что музыкант все время держал здесь скрипку, стала шире правой. Перкуссия прослушивалась лучше с правой стороны, результат перенесенного в Парме плеврального воспаления легких, пишет биограф Паганини, итальянка Мария Тибальди Кьеза. Левое плечо поднималось намного выше правого, и когда скрипач опускал руки, одна оказывалась намного длиннее другой. Постепенно красивый мальчик, который покорил генуэзскую публику 31 июля 1795 года, превращался в нескладного юношу с нервными жестами. Получился гадкий утенок наоборот. С годами его лицо приобрело мертвенную бледность, валившиеся щеки пересекли преждевременные глубокие морщины. Лихорадочно блестевшие глаза глубоко запали, а тонкая кожа болезненно отзывалась на любое изменение погоды. Летом Никола обливался потом, а зимой покрывался испариной. Его костлявая фигура с длинными руками и ногами болталась в одежде, словно у деревянной марионетки. При такой внешности о пылком итальянце еще при его жизни ходили самые невероятные слухи. Выдумали историю, будто бы за убийство жены или любовницы музыканта заключили в тюрьму. Ходили слухи, что на его скрипке якобы оставалась только одна четвертая струна, и он научился играть на ней одной. А в качестве струны он использовал жилы убитой женщины. Поскольку Паганини прихрамывал на левую ногу, судачили, будто бы он долго сидел на цепи. На самом деле еще неопытный юноша-музыкант был типичным генуэзцем, который азартно отдавался своей страсти. Будь то игра в карты или флирт с хорошенькими девушками. А его экзотическая внешность лишь разжигала страсть поклонниц. Вся Европа в то романтическое время жила под обаянием романа Казота «Влюбленный дьявол». Паганини полностью укладывался в образ такого влюбленного дьявола, в образ романтической личности демонического происхождения. Так, по странному стечению обстоятельств, его судьба переплеталась и с судьбой самого Наполеона. Много лет спустя Паганини расскажет своему сыну Акиле, что у него был роман со старшей сестрой Наполеона, великой герцогиней Тосканской Элизой Бонапарт, которая была на тот момент государыней Луки и Пьембино. Элиза наградила скрипача титулом придворного виртуоза и назначила капитаном личной гвардии. Надев пышный мундир, Паганини получил в соответствии с дворцовым этикетом право появляться на торжественных приемах. Связь с некрасивой, но умной женщиной, к тому же сестрой самого французского императора, тешила тщеславие Никола. Скрипач возбуждал ревность Элизы, которая на 5 лет была старше Паганини, гоняясь за юбками. Однажды Паганини заключил пари. Он взялся продирижировать целой оперой с помощью скрипки, на которой будет всего 2 струны, 3-я и 4-я. Он выиграл пари, публика неистовствовала, а Элиза предложила музыканту, сделавшему невозможное на 2 струнах, сыграть на 1 струне. 15 августа, в день рождения императора Франции, он исполнил сонату для 4-й струны под названием «Наполеон». Когда Никола Паганини объявил, что напишет сонату для 1 струны, его подняли на смех. Но после того, как замолкли последние звуки знаменитой военной сонаты «Наполеон», никому в голову не приходило смеяться. «Все-таки он не человек, это сам дьявол. Больше никто не может так привораживать людей», — шептались в зале. И тут раздались аплодисменты. Блистательная Элиза Бачокки, сестра самого Наполеона Бонапарта, аплодируя стоя, с гордостью оглядывала зал, как бы демонстрируя собравшимся свое новое приобретение — гениального Паганини. Даже тем, кто считал, что его слава лучшего скрипача в мире раздута, приходилось смириться, когда им доводилось услышать его игру. Для людей, в музыке не разбирающихся, он устраивал настоящее представление со звукоподражанием. Жужжал, мычал и разговаривал струнами. Маэстро предпочитал не записывать свои произведения на бумаге, чтобы оставаться единственным исполнителем. А тех, кто мог исполнить мелодии Паганини, даже с нотами, было ничтожно мало. На концертах Паганини устраивал настоящее шоу. На публику это производило настолько сильное впечатление, что некоторые теряли сознание в зале. Каждый номер и выход он продумывал до мельчайших деталей. Все было отрепетировано, от репертуара, состоящего исключительно из собственных композиций, до эффектных трюков, вроде лопнувшей струны, расстроенной скрипки и привета из деревни, подражание звукам животных. Паганини научился имитировать гитару, флейту, трубы и валторны и мог заменить собой оркестр. Влюбленная публика прозвала его «южным колдуном». И колдовства в нем было немало. Как истовый романтик, Паганини всей душой разделял этот глобальный бунт своих современников против сложившегося миропорядка, в основе которого лежала христианская вера. Ходили легенды, что он заключил договор с самим дьяволом, который и обучил его так играть на скрипке. Он сознательно отказывался писать церковную музыку, и все, что по этому поводу писали отцы церкви, все лучшее и высокое в мире связано с христианством. Лучшие музыканты нашего века пишут церковные гимны. Нет ни одного классического композитора, который не писал бы оратории и мессы. Реквием Моцарта, оратории Баха, мессы Генделя свидетельствуют о том, что Господь не оставляет Европы и что вся наша культура строится на началах христианской любви и милосердия. Но вот появился скрипач, который сворачивает с этой дороги. Всем своим поведением, ненасытной алчностью, упоительным ядом земных соблазнов Паганини сеет тревогу на нашей планете и отдает людей во власть ада. Паганини убивает младенца Христа. Да, для церкви он ничего не писал. Но вот для всевозможных тайных обществ писал, и не без удовольствия, потому что заказчики платили немалые деньги. Наверное, отсюда и возникает легенда о договоре с дьяволом. Паганини был любимцем не только народных масс, но и титулованных особ. Каждый европейский монарх считал своим долгом пригласить его для личного выступления, а однажды его позвали исполнить масонский гимн перед итальянской великой ложей. Музыкант любил играть со смертью. Как и любой другой романтик, Паганини был одержим смертью и все время словно играл с ней в прятки. Газеты часто печатали сообщения о смерти Паганини. Началось все со случайной ошибки, но журналисты вошли во вкус. Ведь газеты с опровержением расходились двойным и тройным тиражом, а популярность скрипача из-за этого только росла. Когда Паганини скончался в Ницце, газеты привычно напечатали его некролог с припиской «Надеемся, что скоро, как обычно, опубликуем опровержение». В 1893 году гроб с маэстро опять откопали, потому что люди якобы слышали странные звуки, доносившиеся из-под земли. В присутствии внука Паганини, чешского скрипача Франтишика Ондржичика, прогнивший гроб вскрыли. Ходит легенда, будто тело музыканта к тому моменту истлело, но лицо и голова были практически невредимы. Конечно, после этого еще не одно десятилетие по Италии ходили самые невероятные слухи и сплетни. В 1896 году гроб с останками Паганини вырыли еще раз и перезахоронили на другом кладбище Пармы. Но как же все-таки умер великий музыкант? В 1840 году болезнь отняла у Паганини последние силы. Умирая от туберкулеза, маэстро не мог даже поднять смычок и лишь перебирал пальцами струны своей скрипки. 27 мая 1840 года Паганини скончался в возрасте 57 лет. Перед смертью к музыканту дважды приходил священник, однако исповедаться Паганини так и не смог. Скрипач совершенно потерял голос. Это привело церковь в ярость, и церковники запретили предавать сатану земле в любой стране, где есть христианский крест. Никола Паганини был тайно погребен в местечке Вальпальчевара, рядом с загородным домом его отца. Лишь спустя 19 лет сын великого скрипача Акилле добился того, чтобы останки Паганини были перенесены на кладбище в Парме.